Петра Тихоновича сейчас все жалеют. Вернулся он с финской войны без ноги на протезе. Выучился на киномеханика. Женился на молоденькой учительнице. Хоть инвалид, а красавец. Высокий, волосы вверх зачесаны, лоб чистый. А на аккордеоне как играл. В клубе на бракосочетаниях полонез Огинского или Амурские волны сам вычищенный, вымытый, холеный, не на грязной же работе. Жена в самодеятельности пела тонким голоском. Она тоже интересная, хотя маленькая, по плечо ему. Родили дочь Таню, выучили. Уехала она в Гатчину под Ленинград, там замуж вышла. Петр Тихонович, как на пенсию вышел, перебрался в райцентр. Квартиру дали им на первом этаже. Вода, газ, все есть, топить не надо. И чего ему в голову стукнуло? Все продали и поехали к дочери. По нашему-то времени. Ну, там зять у них деньги выдурил, а через месяц и спровадил. Сидят теперь в стардоме. Случай этот с особенным жаром обсуждается при Тоське бабой Насте и бабой Нюше Очкасовой. В праздничный день все же вырвалась соседка отдохнуть от обширного хозяйства. И куры, и гуси, и поросята, и кролики, корова, телок, две собаки. На большую семью готовка, а огород все обиходить надо. Баба Нюша пышечка опрятная, морщинки у нее маленькие, в лице чистая, как луна молодая. Говорит она не с лазаревским, не хаевским акцентом. «Вся во нынче полно, а здоровья няма!» И показывает на свои ноги с варикозной болезнью. «А чё ж, Вовка у вас вроде женится?» Невинно интересуется старший Костин. Баба Нюша против ожиданий от разговора не уходит. Тоська слышит в ее изложении свою, но украшенную отступлениями версию. Невеста особо расхваливается, и хозяйственная, и уважительная, и сообразительная. В колледже учится на бухгалтера на втором курсе. Баба Настя про себя думает, как Бог пары сводит. Бездельнику Вовке все курил тайком на синяке, чуть не подпалил. Этакая благодать. Но молчит, каждому своя родня дороже. «Смоленская нынче», — повторяет она специально для гости. «Да это да!» — вздыхает баба Нюша. «А куда верующему человеку в Лазаревке податься? Своя церковь без креста с большевиков стоит. Когда был колхоз в силе, держали в ней хлеб, а нынче одни крысы там шныряются». В район не наездишься, автобусы не ходят, нет бензину. Молодежь и перекреститься-то толком не умеет. Вон и Тоська на взрослые богомольные разговоры хмыкает. Себя она считает шибко грамотной. В школе из детской Библии две главы прочитала, а учительница непонятные места объяснила. Библейские сказания, еврейские легенды. Баба Настя и баба Нюша разговор негромкий ведут и заинтересованный. Редко видятся, хоть и по соседству живут. Старый Очкасов отгородился глухим дощатым забором. Ну, для Тоськи это, конечно, не препятствие. В двух местах она сделала подкопы и подглядывает за сопредельные территории.